Глава шестая. Сама себе хозяйка. С низко надвинувшегося неба моросил нескончаемый дождь. Мокрые кусты нахохлились в саду под окном. Жухлые газоны, заваленные бурыми листьями, были насквозь пропитаны влагой. Сирила выпустила кружевной край занавески, и та упала на место, но отгородить комнату от уныния, царившего за окном, так и не смогла. Промозглая серая сырость вползла внутрь, и Сириле стала тоскливо и зябко. Распоряжение задернуть тяжелые гардины и затопить камин оказалось тщетным. Уютнее в кабинете так и не стало. От зимы, понемногу забиравшей власть в удачном, некуда было деться. Сирила дрожала и ничего не могла с этим поделать. Сколько она себя помнила, зима никогда ей не нравилась. А нынешняя зима и вовсе проходила в сплошном беспокойстве, да еще и в грязи по уши. Вчера, естественно, под надежной охраной, она покинула бывший дом Рестара и совершила вылазку в город. Сирила велела кучеру провести себя по всему удачному, не минуя ни старого рынка, ни пристани. Повсюду царила сущая мерзость запустения. Напрасно Сирила с надеждой высматривала хоть какие-то признаки оживления. Сгоревшие руины лавок и жилых домов пахли мокрыми головнями, и это был настоящий запах отчаяния. Длинные пирсы оканчивались бесформенными изломами горелых досок, а за ними из свинцовой воды торчали мачты затопленных кораблей. Что до людей, которых Сирила встречала на улицах, все они как один кутались в длинные плащи с надвинутыми капюшонами, ибо к тому предрасполагала мерзостная погода, и все поголовно очень торопились куда-то. Видя проезжающую карету, прохожие отворачивались. Малоприятная обстановка царила даже на тех улицах, где несли службу уцелевшие патрули городской стражи. Куда подевались ярко освещенные чайные, где была спокойная деловитость процветающих торговых товариществ? Похоже, тот многокрасочный и шумный удачный, который она проехала насквозь при первом своем посещении дома Рестара, попросту умер. Умер, превратившись в вонючий и безобразный труп. Взять ведь улицу Дождевых Чащоб, слывшую некогда вместилищем чуть не всех чудес света. Теперь была мертва и она. Повсюду либо выпотрошенные, либо заколоченные досками витрины покинутых лавочек, а те, что худо-бедно еще торговали, имели вид какой-то опасливый и настороженный. Уже не говоря про то, что карета Сирилы была трижды вынуждена сворачивать с избранного маршрута, по улицам тут и там было просто не проехать, из-за нагромождения битого камня, бревен и всякого мусора. Она-то думала, что повстречает купцов и просто жителей, соседей, помогающих друг другу налаживать порушенный жизненный уклад. Она-то в деталях воображала, как выйдет к ним из кареты, чтобы прочувствованным словом воздать должное их жизнелюбивым усилиям, и как они станут приглашать ее в только-только отремонтированные магазинчики, позовут полюбоваться наполовину отстроенными домами. Она поздравила бы их, похвалила их мужество и усердие, а они радовались бы оказанной им чести. И тем самым она уверенно завоевала бы их преданность и любовь. Мечты, мечты. Как жестоко оказалась действительность. Вместо хлопотливых и радостных тружеников глазам Сирилы предстали мрачные бродяги, ни с кем не желавшие иметь дело, и уж с ней всего менее. С ней никто даже ни разу не поздоровался. Расстроившись, она вернулась в дом Давада и сразу легла в постель. Ей даже ужинать не захотелось, не было аппетита. У нее было такое ощущение, что ее жестоко обманули. Удачный был для нее чем-то вроде давно вымечтанной игрушки, манящей и желанной. Уж ее-то она нипочем не выпустит из рук, если сумеет когда-нибудь завладеть. И вот вам, пожалуйста. Она проделала такой путь, претерпела ужасающее несчастье. Ох, лучше вовсе не вспоминать. И все лишь для того, чтобы сверкающий мыльный пузырь немедленно лопнул, лишь на мгновение позволив взять себя в руки. Положительно, сама судьба ополчилась против Сирилы. Едва ей показалось, что вот сейчас цель всей жизни будет достигнута, и город не придумал ничего лучшего, чем просто взять и погибнуть. А посему некая часть души Сирилы требовала признать поражение без лишних затей нанять корабль, да и вернуться в Джамилию. Вот только о безопасном морском путешествии в Джамилию нынче навряд ли приходилось даже мечтать. Воинственные колсидийцы только и ждали, чтобы какое-нибудь судно направилось в удачный или вышло из его гавани. Но даже если предположить, что некоторым чудом Сирила сумела бы от них ускользнуть и благополучно вернуться в столицу, да, вот где ее встретили бы с распростертыми объятиями, уж что говорить. Заговор-то против сатрапа коренился именно в Джамилии, и в ней сразу усмотрели бы свидетеля, опасного свидетеля, угрозу кое-для кого и нешуточную. И этот кое-кто очень скоро надумал бы отделаться от нее, в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. Зря ли Сирила преисполнилась подозрений, еще когда сатрап только замышлял свое путешествие в удачный, да к тому же запланировал в дальнейшем посетить и Колсиду. Следовало ждать, чтобы приближенные к Азгу хором принялись его отговаривать. Испокон веку велось так, что правящие сатрапы редко покидали пределы страны. И что? Сатрапский двор не то чтобы не возражал, намерение Казгу было дружно поддержано. Теперь Сирила только вздыхала, вспоминая те дни. Те же высокопоставленные лизоблюды, что некогда развратили коронованного юнца, подсовывая ему то доступных женщин, то вино, то дурманные зелья, те же самые личности теперь рады были спровадить его далеко и надолго, да, в опасные и неведомые края, да, под охраной весьма ненадежных союзников, постарались и колсидийцы, наобещавшие ему в своей стране невообразимые снадобья и немыслимые плотские наслаждения, и Казгу, самоуверенный и ленивый, заглотил приманку мгновенно, позволил легко сманить себя с трона, ну, точно дитя, которому посулили новые игрушки и горстку конфет. Вот, значит, ради чего столько лет старались его наивернейшие друзья, планомерно приучившие мальчишку заботиться лишь о собственных удовольствиях. Все делалось лишь за тем, чтобы однажды лишить его престола. И внезапно, в который раз предаваясь этим невеселым умозаключениям, Сирила испытала настоящее озарение. Ей было, в общем-то, наплевать, что станется с Казгу и с его положением в Джамилии. Она всего лишь хотела удержать удачный под властью сатрапа, с тем, конечно, чтобы самой прибрать город к рукам. А это значило... разберись, кто в удачном всего более родил о его низложении, и поймешь, кто на завтра пожелает разделаться и с тобой. На какой-то миг Сириле отчаянно захотелось вернуть время назад. И почему она, имея к тому все возможности, пренебрегала глубоким изучением Колсиды? У ее мучителя, колсидийского капитана, лежали в каюте какие-то письма. Они были написаны джамилийскими буквами, но на языке его страны. Ей удалось разобрать только фамилии двух весьма уважаемых джамилийских семейств, и при них денежные суммы. Помнится, ей сразу показалось, что она подобралась к самым что ни на есть корням столичного заговора. За что же, спрашивается, те вельможи заплатили колсидийцам? Или, может, наоборот, это колсидийцы за что-то им заплатили? Если бы ей удалось разобрать письма капитана, пока он держал ее там, пока он... На этом, как обычно, ее разум пугливо отгородился от слишком жутких воспоминаний. Всего же страшнее было осознавать, что сделали с нею те страшные дни заточения и унижений. Пережитое надломило Сирилу. Надломила непоправимо и достаточно мерзким образом. Она не могла забыть колсидийского капитана, в чьей полной власти пребывала тогда ее жизнь или смерть. Не могла забыть и сатрапа, развратного, испорченного мальчишку, наделенного, тем не менее, властью довести ее до подобного состояния. Увы, пережитое заставило ее полностью пересмотреть собственное мнение о себе. Власть мужчин. Где могущество, а где и грубая сила? Испытать на себе то и другое, да не сломаться. Что ж, теперь и в ее руках пребывала некая талика власти, и пока Сирила держалась за нее достаточно крепко, она была в безопасности. Ни один мужчина никогда больше не подчинит ее своей воле. Она достигла определенного положения, такого, которое могло стать ей щитом. И этот щит она удержит любой ценой. Увы, за власть приходится так или иначе платить. Сирила вновь приподняла уголок занавески и выглянула наружу. Даже здесь, в Удачном, на нее могло быть совершено покушение. Она знала об этом и никогда не выходила за дверь без охраны. Она никогда не обедала в одиночку и всегда устраивала так, чтобы гостям подавали то же самое, что и ей, и кто-нибудь из них обязательно отведал тех же блюд, которыми собиралась полакомиться она сама. Может, ее в конце концов и убьют, но она умрет не одна. Вот только убить себя она ни почем не позволит. Не позволит ей вырвать у себя власть, которой она добилась такими трудами и муками. Этой власти будет постоянно грозить то одно, то другое. Но Сирила сумеет отбиться. И уж как-нибудь удержит сатрапа в безопасности, но отрезанном от мира и без надежды с кем-нибудь связаться. Ради его же блага, разумеется. Сирила даже позволила себе скупую улыбку. Какая жалость, что его увезли так далеко. Останься он здесь, в Удачном, она бы проследила, чтобы он не знал недостатка во всяких удовольствиях и дурманящих травках, а значит, был бы вполне управляем. Она бы и с Кики его как-нибудь разлучила, а потом убедила бы, как мудро с его стороны, ни во что не вмешиваться и предоставить ей, Сириле, вести все дела. Осторожный стук в дверь прервал нить ее размышлений. Она вновь выпустила занавеску и отвернулась от окна. «Входите». У служанки была арабская татуировка на лице. Зеленая наколка, попаучье распластавшаяся на щеке, вызывала у Сирилы отвращение. Такое отвращение, что она предпочитала вообще не смотреть на служанку, разве что по сугубой необходимости, и вообще с радостью выгнала бы ее вон. Беда только, прислужница оказалась единственной, кто худо-бедно знал приличное джамилийское обхождение. «В чем дело?» — спросила Сирила, по обыкновению глядя мимо склонившейся перед ней женщины. «Госпожа Вистрит желает поговорить с тобой, госпожа подруга Сирила». «Пусть зайдет», — ровным голосом ответствовала Сирила. Правду сказать, неожиданный визит ни в коей мере не способствовал улучшению ее настроения, но показывать это она не намеревалась. Без сомнения, ее решение держать эту женщину поближе к себе было мудрым. Так она могла хотя бы наблюдать за нею. И с этим согласился даже Роэт Керн. Сирила помнила, как невольно возгордилась придуманной хитростью, и это была законная гордость. Незадолго перед этим она тайком встретилась с главами городского совета, и ее требование заточить Ронику Вистрит привело почтенных торговцев в состояние тихого ужаса. Что за люди? Даже тяготы нынешних времен так и не смогли заставить их осознать правомочность подобного шага. Сирила поневоле стискивала зубы, вспоминая то давнее противостояние. Увы, ей пришлось убедиться, что ее власть над ними была далеко не беспредельной. Что ж, она быстро с ними сквиталась. Пустила в ход все свое отточенное искусство изящных формулировок и пригласила госпожу Вистрит погостить у нее в доме Рестаров, якобы за тем, чтобы помочь ей, Сириле, детально разобраться во всех записях покойного Давада, дабы доказать его невиновность, а заодно и свою собственную. Роника колебалась некоторое время, но потом ответила согласием. Сириле воистину было за что себя похвалить. Жизнь под одной крышей с Роникой Вистрит значительно упрощала задачу Роэда Керна, взявшегося за нее шпионить. Небось, в скорости выяснит, кто столкнулся со старухой. Правда, и этот блестяще задуманный план не был вполне лишен недостатков. Нет в мире совершенства. Пригласив к себе Ронику, Сирила стала чувствовать себя так, словно пригрела у себя на груди змею. Возьмет да укусит. Знать об опасности еще не значит полностью от нее защититься, к великому сожалению. В день, когда Роника переехала к ней сюда, у Сирилы не было причин сомневаться в своем полном успехе. Роника не привезла с собой никакого барахла, лишь по узелку в руках у нее да у молодой служанки. Эта последняя, кстати, имела татуированную физиономию, но обращалась со своей госпожой так, словно они были на равных. У Роники не было почти никаких нарядов и совсем отсутствовали драгоценности. И вечером, когда просто и бедно одетая Роника устроилась ужинать в самом дальнем конце ее Сирилы стола, госпожа-подруга ощутила восторг полной и окончательной победы. И этого-то ничтожного существа ей довелось до смерти испугаться. Какая угроза может от нее исходить? Наоборот, скоро в глазах всего города она станет символом ее, Сирилы, щедрости и доброты. А потом Роника совершит какой-нибудь промах, и тут-то мы и узнаем, кто вместе с ней в заговоре. И надо ли говорить, что всякий раз, когда Роника выходила на улицу, Роэт Керн тайно следовал за нею. И все же, с самого первого дня вселения Роники в этот дом Сирила поистине не ведала ни минуты отдохновения. Какое тут отдохновение с таким-то комаром, постоянно зудящим над ухом? Ко всему прочему, Роника не давала ей сосредоточиться, постоянно отвлекая в те самые моменты, когда ей случалось задуматься над самым главным и важным всемерным упрочением своей власти. У старухи находилась тьма безотлагательных вопросов. Ей требовалось знать, что делается для очистки гавани от затопленных в ней судов, и не слышно ли чего насчет подмоги из Джамилии, посылала ли она птицу с вестью в Калсиду выразить протест против военных действий, которые вели возле удачного тамошние корабли. Пыталась ли она договориться с народом трех кораблей насчет совместных ночных дозоров на улицах? Думала ли о том, что если предложить бывшим рабам оплачиваемую работу, они прекратят обдирать брошенные дома и грабить прохожих? Почему Сирила до сих пор не уговорила совет собраться с силами и вновь взять на себя управление городом? И так далее, и тому подобное, день за днем. Но никакого спасения. И вдобавок Роника не упускала случая всячески показать Сириле, что та здесь чужая. Если госпожа-подруга игнорировала ее неумеренные претензии, вроде только что помянутых, старуха с упорством, достойным гораздо лучшего применения, принималось твердить, что Дават не был изменником, а значит, Сирила не имела никакого права захватывать его собственность. Одним словом, Роника Вистрит не оказывала Сириле никакого почтения, ни ей лично, ни как сердечной подруге царствующего сатрапа. Все это докучало Сириле тем сильнее, что она пока еще не уверилась в прочности своего положения в достаточной мере, чтобы, как говорится, употребить власть по отношению к Ронике. Как ни печально, ей довольно часто приходилось, наоборот, уступать. Сначала она была вынуждена отдать распоряжение о похоронах Давада. Потом выделить какой-ни-есть домик с садиком его осиротевшей племянницы. Но на этом Сирила твердо решила сказать «нет, больше она не поддастся, а то настырная старуха совсем ей на голову сядет». Роэт уже докладывал ей о том, каким образом Роника проводит утренние часы. Пренебрегая опасностями улицы, та со своей служанкой каждый день отправлялась в город и ходила от двери к двери, уговаривая и убеждая торговцев взяться за городские дела. По словам Роэда, в одних местах ей давали отворот-поворот, в других едва изволили выслушать, но упорство старухи было не занимать. «Капля камень точит», — думала Сириле. Чего доброго достучиться-таки до самых ожесточенных сердец. И, похоже, у Роники начало что-то получаться. Сегодня вечером, наконец, будет собран совет. И это плохо, очень плохо. Потому что если торговцы выслушают Ронику и согласятся с ней, что Дават ни в чем не виновен, Сирила волею обстоятельств окажется под ударом. Следующим шагом станет признание прав племянницы на наследование, то бишь ей, Сириле, придется отсюда съезжать и искать гостеприимство под кровом какого-нибудь другого торговца. А это значит «прости-прощай» таким трудом завоеванная независимость, вещественно выражаемая этими вот стенами, которые она уже привыкла считать собственными. Нет-нет, ни в коем случае нельзя подобное допустить». Сирила пыталась помешать сбору совета, тактично, но твердо намекая, что еще рано, что торговцам из старинных семей слишком опасно собираться всем вместе. «Не приведи са, еще нападут». Увы, никто больше не желал слушать ее. А ведь единственное, что было нужно подруге, — это время. Время, чтобы завязать прочные связи, чтобы окончательно разобраться и понять, на кого следует воздействовать лестью, а кому нужно пообещать земли и титулы, время, чтобы, возможно, дождаться птицы с вестями из Джамилии. Один торговец уже показал ей письмо, принесенное такой птицей. Оно было от его торгового партнера в столице. Туда, оказывается, уже докатились слухи о гибели сатрапа, и смута выглядела неизбежной. «Хорошо бы», — гласило письмо, — «сатрап прислал нам весточку, написанную собственноручно, и тем рассеял опасные сплетни». Серила тотчас отослала в столицу послание, в котором вредные слухи решительно опровергались. Она же, в свою очередь, спрашивала, кто в столице первым получил письмо насчет смерти сатрапа и кто был отправителем. Она весьма сомневалась, что получит ответ, но что еще она могла сделать? О, ей бы еще денек, еще хоть недельку, совсем немного времени, и она была бы вполне уверена, что сумеет справиться с советом. И вот тогда-то, с ее блистательным образованием, уж где им с ней равняться, с ее опытом и познаниями в политике и дипломатии, она сумела бы привести удачный к миру. Она показала и объяснила бы им компромиссы, на которые необходимо пойти. Она объединила бы разобщенный народ удачного, и, опираясь на это единение, разобралась бы с колсидийцами. Вот тогда ее власть в этом городе упрочилась бы воистину непоколебимо. Время. Ей было нужно лишь время. Ароника неумолимо отнимала его у нее.